Часть четвертая. Нет у меня никаких ран. Храмовый гонг возвестил полдень. Я снял шляпу, утер пот со лба. Взглянул на солнце, зависшее в зените. Оно куталось в кисею дымки, но палило хуже раскаленной жаровни. Нам бы таких зимой, да побольше. И угля мешок другой. Новое чучело для домашних упражнений было готово. Но отнести его на площадку в саду я не успел. Ворота отворились, во двор ввалился отец, шагнул, споткнулся, чуть не упал. С трудом выровнялся, припадая на правую ногу. Первый миг я решил, что он пьян. «Отец, что случилось?» Пришел домой в неурочное время, пьяный, еле держится на ногах. Его что, выгнали со службы? Любой бы напился с горя. «Ничего», — буркнул отец, — «все хорошо». Он заковылял к дому. На правую ногу отец ступал с большой осторожностью. Казалось, это не нога, а хрупкая сухая ветка, готовая в любой миг сломаться. Левую руку он прижимал к груди. По-моему, отец прилагал большие усилия, чтобы не кричать от боли при каждом шаге. «Вам помочь?» Я шагнул ближе. «Нет». А слушаться я не посмел. Зато, оказавшись рядом, потянул носом. Слух у меня, как у летучей мыши, а нюх, как у собаки. Спиртным от отца не пахло. Да он и вовсе и не пьян. Его избили. «Отец, вы ранены?» Он зыркнул на меня искоса. Я думал, обругает. Нет, промолчал. Захромал дальше. Добравшись до крыльца, опустился, упал на ступеньку. Вытянул пострадавшую ногу, выдохнул с явным облегчением. Лицо его цветом напоминало сизый пепел. «Прошу вас, отец, позвольте осмотреть ваши раны». «Нет у меня никаких ран». «Может, сбегать за лекарем?» Из дома выскочила Асузу, следом встревоженная мать. Втроем мы уломали таки отца снять кимоно. Штаны снимать он отказался наотрез, но штанину закатал. Ран не обнаружилось. Тут отец был прав. Ушибы ведь не раны, правда? Правое колено спорило с левым локтем. Кто синее, а кто багровей. Оба распухли. Точь в точь шишковатые наросты, какие бывают на деревьях. Синяки и ссадины на груди и плечах не в счет. Кости целы. Отец был в бешенстве от причитаний матери и Асузу. «Лекарь? Не нужен мне лекарь». Ясное дело. Лекарь не нужен, потому что на лекаря нужны деньги, а где их взять? Смочите тряпки колодезной водой. Наложим повязки. Будете менять, когда скажу, и хватит выть. Ерунда. К утру пройдет. Все прекрасно знали. Не пройдет. Ни к утру, ни через день. У аптекаря Судзуму есть отличная мазь от ушибов. Мне в детстве покупали, когда я с крыши навернулся. Раз-два, и все как рукой снимет. Вот бы ее сейчас отцу. Мать побежала за тряпками. Асузу рвала листья подорожника, растущего под забором, жевала их и сплевывала в глиняную плошку. Остро пахнущей кашицей служанка намеревалась облепить хозяину суставы, чтобы снять отечность. Я умчался к колодцу, а когда вернулся с полным ведром, в ворота постучали. «Кто там?» — рявкнул с крыльца отец. «Это я, Хидео-сан, Нисимура Керо». Отец кивнул, и я открыл ворота толстяку-стражнику. «Как вы, Хидео-сан?» Нисимура приблизился к отцу. Тому, похоже, было неловко. Облепив колено жеваным подорожником, Асузу накладывала отцу повязки. По ступенькам растекалась лужица воды. «Я в порядке». «Мы тут, это, скинулись, в общем». «Кто? Зачем?» «Я, Наоки, Мнебу, остальные тоже, вам на лечение». Мешочек из грубой холстины был туго перетянут шнурком. Толстяк отцепил его от пояса, положил рядом с отцом. «Очень признателен». Отец смотрел в землю. «Я не заслуживаю вашего беспокойства. Ссадины пустяковые, заживут и так. Не обижайте нас отказом, мы от чистого сердца. Если бы не вы...» Я навострил уши, но отец прервал Нисимуру. «Тысяча благодарностей, Керо-сан. Кланяйтесь от меня всем, кто помнит про скромного Хидео. Это счастье иметь таких друзей. Я передам. Я непременно передам. Поправляйтесь!» Отдав деньги, Нисимура почувствовал себя лишним. «Отец, я бегу в аптеку!» Закричал я, едва толстяк вышел за ворота. «Помните ту чудодейственную мазь? Мои ушибы сразу прошли. Вам она тоже поможет!» После некоторых колебаний отец бросил мне мешочек. Я поймал его на лету. Тяжелый. Отлично. Хватит на все. Я припустил со двора. «Стой!» Я замер в воротах. «Принеси бумагу, тушь и кисть. Я напишу, что нужно купить. Знаю я этого Судзуму. Всучит мошенник, что подороже». Пока я бегал за письменными принадлежностями, отец пристроил на здоровом колене кипарисовую дощечку, подданную матерью. К счастью, правая его рука не пострадала. Кисть нырнула в тушечницу, спорхнула над листом дешевой рисовой бумаги, выводя иероглиф за иероглифом. Писал отец быстро, практически не отрывая кисть от бумаги. «Вот, держи. Ничего сверх списка не бери, понял?» «Маленький я, что ли? Вот возьму и обижусь». «Да, отец».